Глава третья. Я замерла, комкая подол платья из-за нервного напряжения. За столом рядом с Островским восседали две незнакомые пары. От вида этих людей я невольно попятилась. Подсознание буквально кричало, что отсюда пора уносить ноги, но под суровым взглядом отца я остановилась, прекрасно зная, что меня приволокут обратно силой. Рядом с Артемом сидела необычайной красоты блондинка, но я не была уверена, что стоит обманываться из-за ее мягких черт и теплоты, которая от нее веяла, потому что ее пара, мужчина, что, казалось, был готов пустить пулю в лоб любому, кто бросит на нее косой взгляд, выглядел слишком опасно, точно охраняющий свое злато дракон. Его лицо было смутно знакомым, и я почти не сомневалась, что уже видела его раньше. С другой стороны от него сидела не менее привлекательная брюнетка с темными карими глазами, как у Лани. Мужчина рядом с ней до чертиков напоминал Симоне Сузина. А судя по татуировкам на предплечье, проглядывающим из-под закатанных рукавов черной рубашки, он не строил из себя достойного члена общества и не скрывал темную сторону своей натуры. Но он тоже цепко следил за присутствующими, охраняя супругу. На лицах гостей застыло обманчиво расслабленное выражение, но я буквально ощущала исходящее от них напряжение. И готова биться об заклад, они вгрызутся в глотку любому, кто заденет Артема. Хотя он меньше всего походил на человека, который нуждается в защите. Скорее наоборот. Остальные приближенные отца мне были чуть менее знакомы, но никто из них не располагал к светской беседе. Подозревала, что они здесь в качестве свидетелей. Но чего? За столом рядом с отцом сидели мои родственницы, мачеха и старшая сестра. Не знаю почему, но Милана казалась настолько подавленной, что мне почудилось, будто отец собирается выдать ее замуж против воли. Я метнула взгляд к выходам, продумывая способ побега на случай, когда здесь станет слишком жарко. Из гостиной было всего три пути, главный выход находился за моей спиной, и как только я переступила порог, его двери для меня захлопнулись. Стеклянные двери вели на просторную террасу, и именно через них я совершила бы побег, если начнется перестрелка. Но там уже стояла вооруженная охрана, мужчины с такими важными и каменными физиономиями, будто мой отец — президент страны, и для них честь охранять его жизнь. Следующие двери вели вглубь дома, и это направление меня совсем не прельщало. Не хотелось бы под градом оружейной очереди прятаться под кроватью, как уже случалось со мной в детстве. Но у этих дверей, расставив ноги рогаткой, расположилась охрана, держа руки перед собой, готовясь в любой момент взяться за оружие. «Ну же, поторопись, Диана!» пророкотал отец, выводя меня из оцепенения. «Мы все ждем тебя!» От подобного заявления я ощутила подкатывающую дурноту. «Боже, зачем я понадобилась этим людям?» Ноги едва меня слушались, и каждый шаг под прицелом глаз давался мне с трудом. «Добрый вечер!» — оторопело поздоровалась я, пройдя к столу и занимая свободное место рядом со старшей сестрой. Ненависть, исходившая от Миланы, обдала меня привычным холодом. Я скосила на нее взгляд, испытывая потребность спросить, что происходит, но понимала, что она и не подумает облегчить мои муки. «Знакомься, дочь. Господин Драгонов с супругой, господин Островский с супругой и их сын». Я лишь сконфуженно кивнула, удивляясь их вниманию к моей персоне. «Драгонов. Ну, конечно, я слышала эту фамилию, хозяин сети клиник и медицинских центров. Да неприличие, богатый чувак, как сказал бы Ярик. А мистер Симоне, точнее, господин Островский, похоже, отец Артема. Хотя выглядит он слишком молодо для этой роли. И если это роскошная брюнетка его мать, то генетика у Артема на высоте». «Рада с тобой познакомиться, Диана». Раздался нежный голос блондинки, что смотрела на меня со смесью любопытства и еще какого-то чувства, которое я не сумела разгадать. Мои губы дрогнули, когда я попыталась улыбнуться, но ничего не вышло. Лицо буквально окаменело, а глаза, должно быть, сделали стеклянными. «Диана — моя средняя дочь, но вы все и так прекрасно знаете». Голос отца звучал насмешливо. Холодные карие глаза блестели, когда он оглядывал своих гостей с толикой ехидства. «Если Артема все устраивает, с нашей стороны возражений нет», — не менее холодным тоном ответил мистер Симоне. Я нахмурилась, потому что этот диалог никак не проливал свет на то, зачем мы здесь сегодня собрались. Мой взгляд зацепился за Артема, и я вновь вздрогнула, попав в поле его зрения. Он, казалось, совершенно не был вовлечен в то, что здесь происходит. Артем ленивым, лишенным всякого интереса взглядом прошелся по мне. По его лицу невозможно было понять, узнал ли он во мне девчонку, над которой насмехался в университете, но что-то колючее мелькало в глубине его светлых глаз, отчего мне становилось не по себе. Неужели он пришел сюда за тем, чтобы исполнить свою угрозу? От этого предположения дыхание перехватило. «Сойдет», — пожал равнодушно плечами. Я, пребывая в полнейшей растерянности, перевела внимание на отца. В словах Островского мне почудилось нечто похожее на оскорбление в мой адрес. Будто он оценил меня как товар на рынке, но не собирался платить за меня высокую цену. А подобного мой отец не стал бы терпеть. Однако почему-то именно Артем выглядел так, будто ему хочется залезть на стол, достать оружие и начать кровавую бойню. Но единственное, что делал мой папа, это прожигал его своими темными глазами. А мне прекрасно известно, что под воздействием подобной психологической атаки большинство сдавалось еще до начала пыток. В доме стены толстые. Но мое любопытство смогло преодолеть многие препятствия на мою беду. К чести Островского, он выдержал эту битву взглядов, на его лице не дрогнул ни один мускул. Поза оставалась такой же расслабленной, а он не заинтересованный происходящим, как и раньше. Против воли мои глаза заблудились в его внешности, петляя от темных, убранных от лица отросших волос, до ворота белоснежной рубашки, открывавшей вид на татуировку, украшавшую его мощную шею. Терновый венец выглядел мрачно и завораживающе, а потому я была не способна отвести взгляд от этой мрачной картинки. Могу поклясться, в нашу первую встречу он был в водолазке, поэтому я не обнаружила этого украшения. Сейчас Островский казался более настоящим, нежели в стенах универа. Словно избавившись от лишней шелухи, маскирующей его под цивилизованного члена общества. Теперь мне стало очевидно, почему тогда он так выбивался из общей массы студентов престижного вуза, словно нечто инородное. Он той же масти, что и мой отец. Бандит и преступник, от которого следует держаться подальше, если я не хочу повторить судьбу матери. Когда мои глаза поднялись по его темному, поросшему щетиной квадратному подбородку, чувственным губам, которые снились мне в кошмарах, нашептывая угрозы, я осознала, что слишком откровенно пялюсь на него. Жар согрел щеки, когда Островский поймал меня на месте преступления, и я тут же отвела глаза, чтобы встретиться с насмешливым взглядом блондинки. «Черт, для чего я сойду?» Вопрос летел с губ, потому что я почти не сомневалась, что сейчас гости разойдутся, а меня так и оставят в неведении. «Поздравляю тебя, дочь. Ты выходишь замуж за Артема Островского. Ваш брачный контракт уже подписан», — сообщил отец. «Что?» Я невольно подалась вперед, отчаянно желая, чтобы слух меня подвел, а слова отца оказались всего лишь галлюцинацией, вызванной передозировкой сахара после двух карамельных макиато, с которыми я сегодня согрешила. «Свадьба через месяц», — без права на апелляцию поставил точку отец. Ища поддержки, я устремила все свое внимание к Островскому. «Боже правый, он же в самом деле не собирается на мне жениться. Бред какой-то». Не может же он так далеко зайти, только чтобы исполнить угрозу? Или может? Тогда он просто настоящий психопат. Но Артем проигнорировал мой испепеляющий взгляд, Зато я вновь встретилась глазами с блондинкой. На ее лице застыла печаль и сожаление, будто, глядя на меня, она уже видит мою кончину, медленную и мучительную. «Но ты же не можешь отдать меня за незнакомца!» Я почти никогда открыто не перечила отцу, но сейчас на кону оказалась моя судьба. «Этот вопрос решенный». В подтверждении своих слов отец через мачеху передал мне черную бархатную коробочку. Нетрудно догадаться, что в ней помолвочное кольцо. Гости явились не с пустыми руками. Готова биться об заклад. Кольцо тоже выбирала блондинка. Интересно, кто она ему? Меня не терзало любопытство. Мне не хотелось видеть, что там внутри, поэтому я лишь сжала коробочку в кулаке, мечтая обладать такой силой, чтобы она развеялась в прах, как и эта сделка. Я всегда знала, что жениха мне выберет отец. Но не так. Это происходит не так. Я множество раз наблюдала, как в наш дом стекаются достойные парни для знакомства с Миланой, которая свайпила их влево, как недостойных кандидатов в Тиндере. Потому что этой принцессе никто не мог угодить. Но папа никогда не настаивал и ждал, когда сердце его принцессы растает. Но мне никто не предоставил выбора или даже намека на то, что я могу иметь хотя бы одно право вето. От осознания того, насколько к нам разные отношения, сердце в очередной раз закровоточило. Я вновь стиснула подол платья, ощущая, как легкие наполняются огнем, а слезы подступают к глазам. Но разреветься перед таким количеством гостей будет слишком позорным испытанием. Тем более, что я не собиралась выходить замуж за Артема Островского.